Глава 3. Мать и товарищи. Дома Карташов умолчал и о Писареве, и о семействе Корнева. Пообедав, он заперся у себя в комнате и, завалившись на кровать, принялся за Писарева. Раньше как-то он несколько раз принимался было за Белинского, но тот никакого интереса в нем не вызывал. Во-первых, непонятно было, во-вторых, вся критика таких сочинений, о которых он не слыхал, а когда спрашивала мать, то она говорила, что книги эти вышли уже из употребления. Так ничего и не вышло из этого чтения. С Писаревым дело пошло совсем иначе. На каждом шагу попадали знакомые уже в речах корневской компании мысли. Да и Писарев усваивался гораздо легче, чем Белинский. Когда Карташов вышел к чаю, он уже чувствовал себя точно другим человеком. Точно вот одно платье сняли, а другое надели. Принимаясь за Писарева, он уже решил сделаться его последователем. Но когда начал читать, то к своему удовольствию убедился, что и в тайниках души он разделяет его мнение. Все было так ясно, так просто, что оставалось только запомнить получше. И конец. Карташов вообще не отличался усидчивостью, но Писарев захватил его. Места, поражавшие его особенно, он перечитывал даже по два раза и повторял их себе, отрываясь от книги. Ему доставляло особенное наслаждение эта вдруг появившаяся в нем усидчивость. Иногда он наталкивался на что-нибудь, с чем не соглашался, и решал обратить на это внимание Корнева. «Что ж, что ты не согласен? Сам Писарев говорит, что не желает слепых последователей». Карташов чувствовал даже удовольствие от мысли, что он не согласен с Писаревым. «Наверное, Корневу это будет неприятно», – думал он. На другой день, под предлогом нездоровья, он не пошел в гимназию. Следующее было воскресенье. А когда в понедельник он наконец отправился в класс, то уж оба томика Писарева были исправно прочитаны. От матери не скрылось усиленное чтение сына. И она, войдя к нему в кабинет, некоторое время смущенно рассматривала книгу. Карташов внимательно наблюдал ее. «Ты читала?» – спросил он. «Откуда ты взял?» – спросила в свою очередь мать. «У товарища одного, Корнева». «Читала», – сказала мать и задумалась. «Я хотела, чтобы ты позже познакомилась с этой книгой. Я и так почти единственный в классе, который не читал Писарева. Я думаю, и тебе неприятно, чтобы твой сын, как дурак, мигал и хлопал глазами, когда другие говорят умные вещи. Мне, конечно, это неприятно, но мне еще неприятнее было бы, если бы мой сын, как дурак, повторял чужие слова и мысли, не будучи в силах сам критически к ним отнестись». Карташов, ничего не говоря, подошел к своему столу и взял исписанный лист бумаги. «Прочти, это тебе покажет, умею ли я критически относиться к тому, что читаю». «Это что?» «Это выписаны места, с которыми я не согласен». Заметки были вроде следующего. «Я не могу согласиться насчет музыки». «Он любил сигары, а я музыку». Мать подавила улыбку и проговорила. «Читай». «Знаешь, Корнев сказал, как это у тебя такая умная и развитая мать и до сих пор не дала тебе Писарева». Карташов любовался из-под тишка смущения матери и ждал ее ответа. «Корнева мать дала?» «Нет, у Корнева мать простая совсем. Ты видел ее?» «Я вот заходил, когда книги брал у него». «Кто ж у него еще? Сестра есть. Большая?» «Лет 15, верно». «Учится?» «Да, в гимназии. Мы ее и встретили возле гимназии, когда шли. Вот Дина жалуется на меня, а посмотрела бы на Корнева». «Что ж, он обижает сестру?» «Не обижает, а воли ей над собой не дает». «А над тобой кто ж волю дает?» «Ну, что ж, Корнев и к тебе станет ходить, или ты только к нему?» Карташов сдвинул брови. «Я его не звал. В обществе, по крайней мере, принято, что раз ты бываешь, то и у тебя должны побывать». «Какое же мы общество? Да уж раз вам дело до Писарева, значит, вы взрослые. Писареву все равно, будут ли люди соблюдать разные такие житейские церемонии или нет», усмехнулся Карташов. «Вот ты как. Ну, а все-таки я бы тебя попросила, пока ты у меня в доме, бывать только у тех, кто и тобой не пренебрегает». «Да за что же ему мной пренебрегать? А в таком случае зачем же он к тебе не идет? Ты уж не маленький и должен понимать, что самолюбие выше всего. Раз позволишь себе наступить на ногу, и конец, на тебя всегда будут сверху вниз смотреть. Да я уверен, что он и придет ко мне. Посмотрим». После двух томов Писарева Карташов прочел еще несколько других, заглянув в Добролюбова, просмаковал видение Бокля, читал Щапова и запомнил, что первичное племя, населявшее Россию, было курганное и череп имел субликоцефалический. Отношения Корнева и Карташова изменились. Хотя споры не прекращались и носили на себе все тот же страстный, жгучий характер, но в отношения вкралось равенство. Карташова стала приглашать партия Корнева на свои вечера. Карташов подтянул за собой свою компанию. Даже Семенов примирился, бывал на чтениях и убедился, что там не происходит ничего, за что бы могло последовать исключение кого бы то ни было из гимназии. Берендя тоже с жаром и страстностью набросился на чтение и постепенно приобрел некоторое уважение в кружке как человек начитанный, с громадной памятью, как ходячая энциклопедия всевозможных знаний. Иногда, если у компании хватало терпения, его дослушивали до конца, и тогда из тумана высокопарных слов выплывала какая-нибудь оригинальная, обобщенная и обоснованная мысль. Корнев тогда задумывался, грыз ногти и пытливо заглядывал ему в глаза, пока высокий Берендя в позе танцора, поднимаясь еще выше на носки и осторожно прижимая руки к груди, спешно выкладывал перед всеми свои соображения. Только в глазах Фервицкого Берендя сохранил свой прежний вид дурня и растеряхи практической жизни. Впрочем, таким он и был в общежитейских отношениях. Был на счету начальства неспособным, имел плохие отметки, по математике из двойки не вылезал и только по истории имел круглую пятерку. Историю, и особенно русскую, он любил до болезни. Обладая громадной памятью, он помнил все года и перечитал массу исторических русских книг. Барометр товарищеских отношений. Долба снисходительно трепал Беренде по плечу и добродушно говорил. «Боколь не боколь, а дай же, Боже, чтоб наше теле да вивка съели». Аглаида Васильевна добилась наконец своего. Однажды Карташов после долгих колебаний, он все боялся, что не захотят к нему прийти. Пригласил к себе Корнева, Рыльского, Долбу и прежних своих приятелей, Семенова, Вервицкого и Берендю. Прежние приятели уже собрались и пили вечерний чай за большим семейным столом, когда раздался звонок и в переднюю валилась вновь прибывшие. Они раздевались, переглядывались между собой и громко перебрасывались словами. Рыльский, прежде чем войти, вынул чистенький гребешок, причесался им и без того свои гладкие, мягкие, золотистые волосы, оправил пенсне, весело покосился на замечание Корнева «хорош», проговорив «рыло», и первый вошел в гостиную. Увидев общество в другой комнате, он уверенно направился туда. За ним вошел Корнев, невозможно перекосив лицо и с каким-то особенно глубокомысленным, сосредоточенным видом. Сзади всех, покачиваясь оттенком какого-то пренебрежения и в то же время конфузливости, шел Долба, потирая руки и ежась, точно ему было холодно. Карташов вышел в гостиную навстречу гостям и сконфуженно пожал им руки. Несколько мгновений он стоял перед своими гостями, а гости стояли перед ним, не зная, что с собой делать. «Тёма, веди своих гостей в столовую», – выручила мать. Раскланиваясь перед Аглаидой Васильевной, Рыльский шаркнул, наклонив голову и вежливо, еще раз поклонившись, пожал протянутую ему руку. Корнев слил все в одном поклоне, жал крепко руку, низко наклонил голову и еще больше перекосил лицо. Долба размашисто наклонился и после пожатия, поднимая голову, энергично тряхнул волосами, и они, разлетевшись веером, опять улеглись на свои места. «Очень приятно, очень рада, господа, познакомиться», — говорила Аглая Васильевна, приветливо и внимательно окидывая взглядом гостей. Карташов в это время весь превратился в зрение и по своей впечатлительности не замечал, как он и сам кланяется, когда представлялись его товарищи. «Ты чем кланяться, представь-ка лучше сестре», – посоветовал добродушно Рыльский, смотревший в это время на сестру Карташова в нерешительном ожидании, когда его представят. Зинаида Николаевна весело рассмеялась, Рыльский тоже, и все сразу получил какой-то непринужденный свободный характер. Рыльский сел возле Зинаиды Николаевны, смеялся, острил, ему помогал Семенов. Корнев завел серьезный разговор с Аглаидой Васильевной. Долба разговаривал с Карташовым, Вервицкий и Берендя молча слушали. Зинаида Николаевна, уже 17-летняя барышня в последнем классе гимназии, ожидавшая гостей брата с некоторым пренебрежением, раскраснелась, разговорилась, и мать с удовольствием подметила своей дочери способность и занимать гостей, и уметь нравиться без всяких шокирующих манер. Все в ней было просто до скромности, но как-то естественно и изящно. Поворот головы, смущение, манера опускать глаза – все удовлетворяло требовательную Аглаиду Васильевну. Зато Тема оставлял желать многого. Он конфузился, разбрасывался, не зная, что делать своими руками, и невыносимо горбился. Корнев еще больше горбился. Зато Рыльский держал себя безукоризненно. Его поклоны и манеры обворожили всех. Глубо производил какое-то болезненное впечатление желанием чего-нибудь как-нибудь выдвинуться. У Семенова была видна домашняя дрессировка. Вервицкий и Брендя были для Аглаиды Васильевны старые знакомые медвежата. Общество перешло в гостиную. Аглаида Васильевна, пропустив всех мысленно, определяла место своего сына в обществе его товарищей. Зинаида Николаевна села за рояль. Семенов принялся открывать свою скрипку. Рыльский встал возле рояля, Корнев и Долба с кислой физиономией ходили вдоль окон и посматривали по сторонам. Корнев жалел, что пришел и теряет вечер в неинтересной для него обстановке. Аглаида Васильевна ушла и возвратилась, держа за руку Наташу. Стройная 15-летняя Наташа, вся разгоревшись, смотрела своими глубокими большими глазами так, как смотрят 15 лет на такое крупное событие, как первое знакомство с таким большим обществом. Она как-то и доверчиво, и неуверенно, и робко протягивала свою изящную ручку гостям. Ее густые волосы были заплетены в одну толстую косу сзади. Появление ее было встречено общим удовольствием. Она сразу произвела впечатление. Корнев впился в нее глазами и энергично принялся за свои ногти. Лучистые глаза Беренди стали еще лучистее. Зелена мельком окинула сестру, гостей, и удовольствие пробежало по ее лицу. Ей был приятен и эффективный выход сестры, и, может быть, и то, что Семенов и Рыльский остались при ней. Это она почувствовала сразу по свойству женской натуры. Почувствовала это и мать, и, оставив дочь возле Корнева, принялась за дом. Долба горячо и уверенно говорил с ней о притеснениях урядников в деревне. Аглаида Васильевна никогда не предполагала, что урядники были таким злом. У нее само имение. Он сам откуда? Недалеко от имения? Вот так. Очень приятно. Летом она надеется. Очень приятно, говорил Долба, смеялся и шаркал ногами. Только он ведь медведь, простой деревенский медведь. Он боится быть скучным, неинтересным гостем. Аглаида Васильевна на мгновение опустила глаза, легкая усмешка пробежала по ее лицу. Она посмотрела на сына и заговорила о том, как быстро идет время и как странно ей видеть таким большим своего сына. Он совсем почти большой, шутка сказать, через каких-нибудь 2 года уже в университете. Долба слушал, смотрел на Аглаиду Васильевну и весело думал. Наловкая баба. Семенов устроился, наладился, вытянул руку, и по зале понеслись твердые звуки скрипки вперемешку с мягкой мелодичной игрой Зинаиды Николаевны. «Хорошо Зинаида Николаевна играет», – похвалил Рыльский. Зинаида Николаевна вспыхнула, а Семенов сосредоточенно кивнул головой, продолжая выводить ровные твердые звуки. «А вы играете?» – спросил Корнев, заглядывая в глаза Наташи. «Плохо», – робко, обжигая взглядом, ответила Наташа так, как будто просила извинения у Корнева. Корнев опять принялся за ногти и чувствовал себя особенно хорошо. Вечер прошел незаметно и оживленно. Аглаида Васильевна с большим тактом сумела позаботиться о том, чтобы никому не было скучно. Было и свободно, но в то же время чувствовалась какая-то незаметная, хотя и приятная рука. С приездом последнего гостя, Дарсье, сразу очаровавшего всех непринужденностью своих изящных манер, совершенно неожиданно вечер закончился танцами. Танцевали Дарсье, Рыльский и Семенов. Даже танцевали мазурку. Причем Рыльский прошелся так, что вызвал общий восторг. Наташа сперва не хотела танцевать. «Отчего же?» – иронически убеждал ее Корнев. «Вам это необходимо. Вот 3 года начнете выезжать. Там, ну, как все это водится». «Я не люблю танцев», – отвечала Наташа, – «и никогда выезжать не буду». «Вот как? Отчего же это?» «Так не люблю». Но в конце концов и Наташа пошла танцевать. Ее тоненькая стройная фигурка двигалась неуверенно по зале, торопливо забегая вперед. А Корнев смотрел на нее и сосредоточенно обыкновенно грыз свои ногти. «Да», – протянул он рассеянно, когда Наташа опять села возле него. «Что, да?» – спросила она. «Ничего», – нехотя ответил Корнев. Помолчав, он сказал. «Я все вот хотел понять, в чем тут удовольствие в танцах? Я, собственно, не против движений еще более диких, но это удобно на воздухе где-нибудь, летом. Знаете, находит вот это такое настроение 6-месячного теленка. Видали, может, как поднявший хвост? Кажется, я употребляю выражение, не принятое в порядочном обществе». «Что тут непринятого?» «Тем лучше в таком случае. Так вот, и я иногда бываю в таком настроении». «Бывает, бывает», – вмешался Долба. «И тогда мы его привязываем на веревку и бьем». Долба показал, как они бьют, и залился своим мелким смехом. Но, заметив, что Корнем что-то не понравилось, он смутился и деловым, в то же время фамильярным, голосом спросил. «Послушай, брат, а не пора ли нам и убираться?» «Рано еще», – вскинул глазами Наташа на Корнева. «Да что тебе», – ответил Корнев. «Сидишь, сиди». «Ну что ж, кутить так кутить». Корнев не жалел больше о потерянном вечере. Уже когда собирались расходиться, Берендя вдруг выразил желание сыграть на скрипке и сыграл так, что Корнев шепнул Долбе. «Ну, если б теперь луна до лета, тут бы все и пропали». На обратном пути все были под обаянием проведенного вечера. «Да ведь маменька-то, черт побери!» – кричал Долба. «Старшая сестра, глаза-то глаза! Ах, черт, глаза у них у всех!» «Ах, умная баба!» – говорил Корнев. «Ну, баба!» «Да-да», – соглашался Рыльский. «Наш-то под каблучком. Такая тюря!» И Долба, приседая, залился своим мелким смехом. Ему вторил веселый молодой хохот остальной компании и далеко разносился по сонным улицам города. У Карташовых долго еще сидели в этот вечер. В гостиной продолжали гореть лампы под абажурами, мягко оттеняя обстановку. Зина, Наташа и Тёма сидели, полное ощущение вечера и гостей, которые еще чувствовались в комнатах. Зина хвалила Рыльского, его манеру, его находчивость, остроумие. Наташе нравился Корнев и даже его манера грызть ногти. Тёме нравилось все, и он жадно ловил всякий отзыв от своих товарищей. «У Дарсье Рыльского больше других видно влияние порядочной семьи», – говорила Аглаида Васильевна. Карташов слушал, и в первый раз с этой стороны освещались перед ним его товарищи. До сих пор мерило было другое, и между ними всегда выдвигался и царил Корнев. «У Семенова натянутость некоторая», – продолжала Аглаида Васильевна. «Мама, ты заметила, как Семенов ходит?» – быстро спросила Наташа. И, немного расставив руки, вывернув носки внутрь, она пошла, вся поглощенная старанием добросовестно представить себе в этот момент Семенова. «А твой Корнев вот так грызет ногти», – и Зина карикатурно сгорбилась в три погибели, изображая Корнева. Наташа внимательно с какой-то тревогой следила за Зиной и вдруг, весело рассмеявшись, откидывая свою косу, сказала: «Нет, не похож». Она решительно остановилась. «Вот». Она немного согнулась, уставила глаза в одну точку и раздумчиво поднесла свой маленький ноготок к губам. Корнев, как живой, появился между разговаривающими. Зина скрикнула: «Ах, как похож!» Наташа весело рассмеялась и сразу сбросила с себя маску. «Надо, Тёма, стараться держать себя лучше», — сказала Аглаида Васильевна. «Ты страшно горбишься, мог бы быть эффектнее всех своих товарищей». «Ведь Тёма, если бы хорошо держался, был бы очень представительный», — подтвердила Зина. «Что ж, правду сказать, он очень красив. Глаза, нос, волосы». Тёма конфузливо горбился, слушал с удовольствием и в то же время неприятно морщился. «Ну что ты, Тёма, точно маленький, право», — заметила Зина. «Но все это у тебя, как начнешь горбиться, точно пропадешь куда-нибудь. Глаза делаются просительными, точно вот-вот копеечку попросишь». Зина засмеялась. Тёма встал и заходил по комнате. Он мельком взглянул на себя в зеркало, отвернулся, пошел в другую сторону, незаметно выпрямился и, направившись снова к зеркалу, мельком заглянул в него. «А как ловко танцевать с Рыльским!» – воскликнула Зина. «Не чувствуешь совсем». «А с Семеном я все отбивалась», – сказала Наташа. «Семенову непременно надо от двери начинать. Он ничего себе танцует. С ним удобно. Только ему надо начать. Дарси отлично танцует». «У тебя очень милая манера», – бросила мать Зине. «Наташа тоже хорошо танцует», – похвалила Зина. «Только немножко забегает». «Я совсем не умею», – ответила Наташа, покраснев. «Нет, ты очень мила. Только торопиться не надо. Как ты всегда прежде кавалера начинаешь». «Вот Тёма не хотел учиться танцевать», – закончила Зина, обращаясь к брату. «А если бы тоже танцевал, как Рыльский?» «А ты бы мог хорошо танцевать», – сказала Аглаида Васильевна. У Тёмы воображение представился он сам, танцующий, как Рыльский. Он даже почувствовал пенсне на своем носу, оправился и усмехнулся. «Вот ты в эту минуту на Рыльского был похож», – вскрикнула Зина и предложила. «Давай, Тёма, я тебя сейчас выучу полку». «Мама, играй!» Неожиданно под музыку Аглаиды Васильевны началась дрессировка молодого медвежонка. «Раз, два, три, раз, два, три», – отчитывала Зина, приподняв кончик платья и проделывая перед Тёмой по польке. Тёма конфузливо и добросовестно подпрыгивал. Наташа, сидя на диване, смотрела на брата, и в ее глазах отражались и его конфузливость, и жалость к нему, и какое-то раздумье. А Зина только изредка улыбалась, решительно поворачивая брата за плечи и приговаривала. «Ну ты, медвежонок!» «Ой-ой-ой, четверть первого, спать, спать!» – заявила Аглаида Васильевна, поднявшись со стула и, осторожно опустив крышку рояля, потушила свечи. Жизнь шла своим чередом. Компания ходила в класс, кое-как готовила свои уроки, собиралась друг у друга и усиленно читала то вместе, то каждый порознь. Карташов не отставал от других. Если для Корнева чтение было врожденной потребностью в силу желания осмыслить в себе окружающую жизнь, то для Карташова чтение являлось единственным путем выйти из того тяжелого положения неуча, в каком он себя чувствовал. Какой-нибудь Яковлев, первый ученик, ничего тоже не читал, был неуч. Но Яковлев, во-первых, обладал способностью открывать свое невежество, а во-вторых, его пассивная натура и не толкала его никуда. Он стоял у того окошечка, которое прорубали ему другие, и никуда его больше и не тянуло. Страстная натура Карташова, напротив, толкала его так, что нередко действия его получали совершенно непроизвольный характер. С такой натурой, с потребностью действовать, создавать или разрушать, плохо живется полуобразованным людям. «Деми эпстри деблюсё», — говорят французы. И Карташов достаточно получил ударов на свою долю от Корневской компании, чтобы не стремиться страстно, в свою очередь, выйти из полутемок, окружавших его. Конечно, читая по множеству вопросов, он был еще, может быть, в большем тумане, чем раньше, но он уже знал, что он в тумане, знал путь, как выбираться ему понемногу из этого тумана. Кое-что уж было и освещено. Он с удовольствием жал руку простого человека, и сознание равенства не гнило его, как когда-то, а доставляло наслаждение и гордость. Он не хотел носить больше цветных галстуков, брать с туалета матери одеколон, чтобы надушиться, мечтать о лакированных ботинках. Ему даже доставляло теперь особенное удовольствие – неряшливость в костюме. Он с восторгом прислушивался, когда Корнев, считая его своим уже, дружески хлопал его по плечу и говорил за него на упрек его матери. Куда нам с суконным рылом? Карташов в эту минуту был бы очень рад иметь самое настоящее суконное рыло, чтобы только не походить на какого-нибудь фронтоватого, неручего их соседа по имению. Компания после описанного вечера, как невесело провела время, избегала под разными предлогами собираться в доме Аглаиды Васильевны. Аглаиду Васильевну это огорчало, огорчало и Карташова. Но он шел туда, куда шли все. «Нет, я не сочувствую вашим вечерам», — говорила Аглаида Васильевна. «Учишься ты неплохо, для семьи стал чужим человеком». «Чем же я чужой?» – спрашивал Карташов. «Всем. Прежде ты был любящим, простым мальчиком. Теперь ты чужой. Ищешь недостатки у сестер. Где же я их ищу? Ты нападаешь на сестер, смеешься над их радостями. Я вовсе не смеюсь. Но если Зина видит свою радость в каком-нибудь платье, то мне, конечно, смешно. А в чем же ей видеть радость? Она учит уроки, идет первой и полное право имеет радоваться новому платью». Карташов слушал, и в душе ему было жаль Зину. В самом деле, пусть радует своему платью, если оно радует ее. Но за платьем шло что-нибудь другое, за этим опять свое. И вся сеть условных приличий снова охватывала и оплетала Карташова до тех пор, пока он не восставал. «У тебя все принято, не принято», – горячо говорил он сестре. «Точно мир от этого развалится. Все это ерунда, ерунда, ерунда. Яйца выеденного не стоит. Корнева ни о чем этом не думает. А дай бог, чтоб все такие были». «О, мама, что он говорит?» – всплескивала руками Зина. «Чем же Корнева-то хороша?» – спрашивала Аглаида Васильевна. «Учится хорошо?» «Что ж учится? Я и не знаю, как она учится». «Да плохо учится», – сердце пояснила Зина. «Тем лучше», – пренебрежительно пожимал плечами Карташов. «Где же предел этого лучше?» – спрашивала Аглаида Васильевна. «Быть за неспособность выгнанной из гимназии?» «Это крайность. Надо учиться, середка наполовинку». «Значит, твоя Корнева середка наполовинки?» вставляла Зина. «Ни рыб, ни мясо, ни тепло, ни холодное? Фи, гадость!» «Да это никакого отношения не имеет ни к холодному, ни к теплому». «Очень много имеет, мой милый», — говорила Аглаида Васильевна. «Я себе представляю такую картину. Учитель вызывает Корнева, Корнева выходит, отвечайте. Я не знаю урока. Корнева идет на место. Лицо у нее при этом сияет. Во всяком случае, вероятно, довольное, пошлое. Нет достоинства». Аглаида Васильевна говорит выразительно, и Карташову неприятно и тяжело. Мать сумела в его глазах унизить Корневу. «Она много читает?» – продолжает мать. «Ничего она не читает. И не читает даже». Аглаида Васильевна вздохнула. «По-моему, грустно», – говорит она. «Твоя Корнева – пустенькая девчонка, которой только потому нельзя относиться строго, что некому указать ей на ее пустоту». Карташов понимает, на что намекает мать, а скрипя сердце принимает вызов. «У нее мать есть». «Перестань, Тёма, говорить глупости», – авторитетно останавливает мать. «Ее мать такая же неграмотная, как наша Таня. Я сегодня тебе одену Таню, и она будет такая же, как и мать Корнева. Она может быть очень хорошая женщина, но и эта самая Таня при всех своих достоинствах все-таки имеет недостатки своей среды, и влияние ее на свою дочь не может быть бесследным. Надо уметь различать порядочную, воспитанную семью от другой. Не для того дается образование, чтобы в конце концов смешать в кашу все то, что в тебя вложено поколениями». «Какими поколениями? Все от Адама». «Нет, ты умышленно сам себя обманываешь. Твои понятия о чести тоньше, чем у Еремея. Для него недоступно то, что понятно тебе. Потому что я образованнее. Потому что ты воспитаннее. Образование одно, а воспитание другое». Пока Карташов задумывался перед этими новыми барьерами, Аглаида Васильевна продолжала. «Тема, ты на скользком пути. И если твои мозги сами не будут работать, то никто тебе не поможет». Можно выйти пустоцветом, можно дать людям обильную жатву. Только ты сам и можешь помочь себе, и тебе больше, чем кому-нибудь грех. У тебя семья такая, какой другой ты не найдешь. Если в ней ты не почерпнешь сил для разумной жизни, то нигде и никто их не даст тебе. Есть что-то выше семьи – общественная жизнь. Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья – это те камни, из которых сложен этот зал. Карташов прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будет душу, но путник идет своей дорогой. Карташову и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно, авторитетно для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрание. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна, скрипя сердце, отпускала сына. Карташов уже раз навсегда завоевал себе это право. «Я не могу жить, чувствуя себя ниже других», – сказал он матери силой и выразительностью. «А если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем. Я разобью свою жизнь. Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых. Но тем не менее, с тех пор Карташов, уходя из дома, только заявлял. «Мама, я иду к Корневу». И Аглайда Васильевна, обыкновенно, с неприятным ощущением, только кивала головой.